Глава 4. Расти преодолел подъем, теперь ехал медленно, и припарковал микроавтобус между амбаром и полуразрушенным домом. Тут же стоял автофургон Эглантерии, автофургон универмага Берпи и Шевроле Малибу. Джулия загнала Приус в амбар. Корги Горос сидел у заднего бампера, словно охранял автомобиль. Не выглядел счастливой собакой и не вышел из амбара, чтобы поприветствовать их. В доме уже горели две лампы Коулмана. Джеки указала на фургон с надписью на борту «В Берпи распродажа каждый день». «Как он сюда попал?» «Твоя жена передумала?» Ромми улыбнулся. «Ты не знаешь Мишу, если могла так подумать?» «Нет, за это надо благодарить Джулию. Она рекрутировала своих лучших репортеров. Эти парни...» Он замолчал, потому что из освещенного луной яблоневого сада появились Джулия, Пайпер и Лиса Джеймисон. Шли рядком, держась за руки, и все плакали. Барби подбежал к Джулии, взял за плечи. Она шла с краю, держала в свободной руке фонарь, нацеленный в бугристую землю, подняла голову и попыталась улыбнуться. — Так они тебя вытащили, полковник Барбара. Очко в пользу нашей команды. — Что с вами случилось? — спросил Барби. — Из сада выбежали Джо, Бенни и Нори. Матери следовали за ними. Крики детей оборвались, как только они увидели, в каком состоянии три женщины. Горос с Лаем подбежал к своей хозяйке. Джулия опустилась на колени, уткнулась лицом в его шерсть. Горос понюхал ее, а потом внезапно попятился, сел и завыл. Джулия посмотрела на него, а потом закрыла лицо руками, как от стыда. Нори взяла за руки Джо, стоявшего слева от нее, и Бенни справа. На ставших серьезными лицах отражался испуг. Пит Фримен, Тони Гуэй и Роуз Твитчелл вышли из фермерского дома, но подходить к ним не стали, сбились в кучку у кухонной двери. «Мы пошли посмотреть на эту коробочку», — отрешенно заговорила Лиса. От ее волнительно-радостного восприятия жизни не осталось и следа. Встали на колени вокруг нее. На ней символ, которого я никогда раньше не видела, ни кабала. Это просто ужас. Пайпер вытерла глаза. А потом Джулия прикоснулась к ней. Прикоснулась только она, но мы все... — Вы их увидели? — спросил Расти. Джулия опустила руки, посмотрела на него в благоговейном трепете. — Да, я увидела. Мы все. Их. Жуть. — Кожеголовые? — Что? — переспросила Пайпер. Потом кивнула. — Да, пожалуй, можно и так их назвать. Лица без лиц. Высокие лица. — Высокие лица, — повторил мысленно Расти. Не знал, что это означает, но понимал, что слова правильные. Вновь подумал о своих дочерях и их подруге Диане, обменивающихся секретами и едой, выданной дома. Подумал о своем друге детства, части детства, потому что во втором классе они с Джорджа разругались, и на него нахлынула волна ужаса. Барби схватил его. — Что? — он почти кричал. — Что теперь? — Ничего. Только в детстве у меня был друг, Джордж Летроп. Однажды ему подарили на день рождения увеличительное стекло. И иногда на большой перемене мы... Расти помог Джулии подняться. Горос подошел к ней, будто то, что его испугало, растаяло, совсем как свечение, окружавшее микроавтобус. — Что вы сделали? В голос Джулии вернулось спокойствие. — Расскажи. Это произошло в старой начальной школе на главной улице. Всего две комнаты, одна для классов с 1 по 4, вторая с 5 по 8. Игровая площадка земляная. Он нервно рассмеялся. Черт, там не было даже водопровода, только сортир, который дети называли «Медовый домик», — вернула Джулия. Я тоже туда ходила. Мы с Джорджем шли мимо шведской стенки к забору. Там были муравейники, и мы поджигали муравьев. Не кори себя за это, док, — покачал головой Эрни. Множество детей делали то же самое, а то и похуже. Эрни сам в компании пары друзей окунул хвост дворового кота в керосин, а потом поднес к нему спичку. Этим воспоминанием он не стал бы делиться ни с кем, точно так же, как и подробностями своей брачной ночи. «Прежде всего, потому что мы смеялись, как безумные», — подумал он. «Господи, как же мы смеялись!» «Продолжай», — предложила Джулия. «Я закончил», — ответил Расти. — Как бы не так. Послушайте, вмешалась Джоанни Келверт. Я уверена, вся эта психология очень интересна, но мне не кажется, что именно сейчас... Помолчи, Джоанни, — оборвала ее Клэр. Джулия не сводила глаз с лица Расти. «Почему это для тебя важно?» — спросил тот. В это мгновение ему казалось, что вокруг никого нет, и говорят они один на один. «Просто скажи мне». Однажды, когда мы этим занимались, мне пришло в голову, что у муравьев тоже может быть своя жизнь. Я понимаю, звучит как сентиментальный лепет. «Миллионы людей во всем мире в это верят», — возразил Барби, — «и тем живут. Короче, я подумал, мы причиняем им вред. Мы сжигаем их на земле, а может, и в их подземных домах. На земле увеличительное стекло Джорджа точно их сжигало. Некоторые просто переставали двигаться, но большинство загорались. Это ужасно», — вырвалось у Лисы, а она вновь теребила ключ жизни. «Да, мэм. И однажды я попросил Джорджа это прекратить. Он меня не послушал, сказал, это лакомная война. Я это помню, не атомная, а лакомная. Я попытался отнять у него увеличительное стекло. В следующее мгновение мы уже дрались, а увеличительное стекло разбилось». Он помолчал. «Это ложь, хотя тогда я именно так и сказал отцу, и даже порка не заставила меня изменить свою версию. А Джордж сказал родителям правду. Я специально разбил увеличительное стекло». Расти указал в темноту. «Я точно так же разбил бы эту коробочку, если бы смог. Потому что теперь муравьи мы, а коробочка — увеличительное стекло». Эрни подумал о коте с горящим хвостом. Клэр МакКлетчи вспомнила, как она и ее лучшая подруга в третьем классе сидели на ревущей девчонке, которую они ненавидели. Девочка только пришла в школу и говорила с забавным южным акцентом, словно набила рот картофельным пюре. Чем сильнее девочка плакала, тем громче они смеялись. Ромео Берпи вспомнил, как напился в тот вечер, когда Хиллари Клинтон плакала в Нью-Хэмпшире. Чокался с экраном телевизора и говорил: «Пью за тебя, сука, уйди с дороги и позволь мужчине делать мужскую работу». Речь идет о праймерис 2008 года в штате Нью-Хэмпшир, где Хиллари Клинтон, вопреки опросам, победила Барака Обаму. Барби вспомнил тот спортивный зал, жара пустыни, запах дерьма, смех. «Я хочу сам увидеть ее», — сказал он. «Кто пойдет со мной?» Расти вздохнул. «Я?»